Глава вторая. Привал и в самом деле случился совсем скоро. Когда с меня сгребли сено и вытащили со дна телеги, я огляделась и поняла, что остановились мы далеко не в чистом поле, а на заднем дворе какого-то загородного имения. Если рабов свозили именно сюда, то неудивительно, что стража никого не могла найти. Кто их пустит в имение важного аристократа? Меня усадили тут же около телеги на пожухлую траву. Ослабили путы, но привязали за ногу к колесу. Сунули в руки флягу с водой. Я с нетерпением к ней припала, но руки слушались плохо, и я сильно облилась. Но это было даже хорошо, можно сказать, сразу и умылась. Что-то мне подсказывало, что более человеческого отношения ждать не стоило. Немного обтерла лицо и внезапно увидела наблюдавшего за мной из-за колеса большеглазого испуганного мальчика, на чей зов я пошла в замке. «Привет. Тебя тоже похитили?» Мальчик с опаской кивнул и покосился на пробежавшего мимо мужчину, который тащил на себе какую-то бочку. Двор перед сараями после нашего прибытия наполнялся куда-то спешившими людьми, гомоном и шумом. «Иди сюда. У меня есть еще немного воды. Не бойся. Я не держу на тебя зла. А в чем я могла его обвинить? Обвинять нужно тех, кто его похитил», и заставлял выполнять свои указания. Но мальчик не двинулся с места. «Ешьте». Рядом внезапно появился заросший по самые глаза черной бородой невысокий и жилистый мужчина и протянул мне завернутый в тряпицу хлеб и сыр. «Советую хорошо подкрепиться». И ушел, сверкнув в мою сторону суровым взглядом. Кажется, это он недавно говорил своему господину, что не стоит общаться с пленниками. Я проводила его взглядом, взяла кусочек сыра, отломила хлеб и протянула ребенку. «Иди сюда, держи. Ты, наверное, голоден». Тот немного поколебался, но на этот раз все же решил подползти ближе и быстро выхватил у меня бутерброд. После чего тут же в него вгрызся и проглотил почти не жуя. Я только головой покачала. Но на улице свои законы. Кто успел, тот и съел. И учить его жевать пищу ни время и ни место. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Тео». Глядя то на меня, то на оставшийся в моих руках хлеб и сыр, ответил он. Я вздохнула, отломила ему еще хлеба и принялась жевать свой бутерброд. Что-то мне подсказывало, что следующий прием пищи будет еще очень нескоро. «Тео, ты знаешь, где мы и как далеко от когтя?» «Знаю». Парнишка заметно расслабился и ответил с готовностью. «Я видел. Сидел на козлах вместе с возницей. Это загородное поместье нашего губернатора». «Замечательно», — протянула я, мысленно ужасаясь. «А ты бежать не пробовал?» Мальчик отвел глаза. «Они сказали, что тогда меня убьют. А если я буду слушаться, то отдадут одному богатому купцу, который очень любит детей и заботится о них». Я даже жевать перестала. «И ты поверил?» «Господин Сокол никогда не врет», — шмыгнул парнишка носом. «Все это знают. Говорят, он когда-то был благородным». «Надо же. Все о нем знают, но никто не спешит делиться сведениями». «Интересно, Серж в курсе?» «Ага. И что, все благородные прямо всегда говорят правду?» «Нет, конечно». «А почему тогда ты так уверен в правдивости Сокола?» «Ну, это же Сокол». «Понятно». «А он не уточнил, в каком смысле купец любит детей?» Мальчишка сначала меня не понял. Но улица некоторым вещам учит очень быстро и беспрекрас демонстрирует и взрослым, и детям самые разные стороны человеческих пороков. Тео широко раскрыл глаза и прошептал. «Вы думаете...» «Не знаю. Но почему-то мне кажется, что богатый купец не будет просто так заботиться о маленьких мальчиках». «Но вы же заботитесь!» Все еще не желая верить, что его надежды пошли прахом, произнес Тео. «Но я никого и не похищаю, чтобы облагодетельствовать», — резонно возразила я. «А за тебя еще небось, и деньги немалые заплатят». Мальчик тут же затравленно заозирался, будто собрался вот прямо сейчас дать стрекача. «Тео, подожди. Сейчас мы как на ладони, тебе не убежать». Нужно выбрать подходящий момент. Тебя ведь не связывают? Мальчик покачал головой. «Я сказал, что с радостью поеду к этому купцу. И они не стали». «Понятно», — вздохнула я. «Знать бы еще, куда нас везут». Тео быстро огляделся и прошептал. «Я слышал, они везут нас в какую-то бухту, чтобы погрузить на корабль и отправить в Кахет. А еще говорят, что к вечеру мы уже будем на месте». «К вечеру? Быстро они».